Вариант, в котором обожженный обладает подавляющей силой, я сразу отбросил. Загвоздка даже не в немощном облике забинтованного. Обладай тот на самом деле силой соизмеримой с Громаром, пламя ордера не смогло бы ему так навредить. Пусть большинство местных не имело боевых классов, одной лишь разницы в уровнях было бы более чем достаточно, чтобы одним ударом прикончить обезумевшую вечную. Скорее всего, старик был близок по силам к самой Эрдере. Куда лучше сложившуюся ситуацию мог объяснить особый статус обожженного. В пользу этой догадки говорила и витиеватая манера речи местного. Столь замысловатыми фразами любили баловаться благородные. Даже если личная сила самого забинтованного не очень велика, учитывая его возможный статус, прямой конфликт с ним чреват серьезными последствиями. Нападение на такого может спровоцировать стражу, а уровень той в столице значительно превосходит возможности вечных. В пользу мирного разрешения конфликта говорило и мое нынешнее состояние. Мягко говоря, я был не на пике собственных сил. Сражение с Гунгуном вынудило исчерпать лимит формы зверя, в то время как встреча с пустотой лишила меня демонического ока и покалечила ментальные силы. Пока есть такая возможность, вам всем стоит присоединиться к остальным вечным и прогуляться. Дворф до сих пор не успел стать частью стаи. Условно, всех присутствующих с кузнецом связывал лишь общий стол. Этого явно недостаточно, чтобы втянуть девчат и Финика с парнями в предстоящие неприятности. А ты, взволнованный вопрос Сумрачной в первую очередь заставил напрячься самого Славана. Составлю компанию нашему бородатому другу. Возможность принести дворфа в жертву выглядела весьма заманчиво. Отказаться от меньшего, ради сохранения большего, этот принцип казался идеальным в сложившейся ситуации, тем не менее, я от него сразу отказался. Причин для подобного решения хватало, но среди прочих особенно выделялась одна. Здесь и сейчас формировался костяк стаи и гильдии. Отказ от Славана равносилен демонстрации того, какая судьба может постигнуть каждого из присутствующих. Возможно, никто не возразит, но в душе каждого наверняка появится зерно страха. Ведь в следующий раз на месте кузнеца может оказаться любой. Никому не захочется становиться жертвой во имя общего блага. «Бородач, с тебя причитается», — заговорил Финик после недолгой паузы. Слон, Кот и Грин молча кивнули вслед за своим старым лидером. Пусть в голосе эльфа и чувствовался отголосок сомнений, он все же принял верное решение. В некотором роде он и его парни сейчас также проходили проверку лояльности. «Чеша, ты еще не полностью восстановилась, так что тебе лучше вернуться в обитель. Сумрачная тебя проведет, а вот впутывать в предстоящую разборку девчат я точно не хотел. Ящерка недавно едва не лишилась жизни, и предстоящая драка могла оказаться ей не по силам. Нет, мы тоже останемся», — пусть дрогнувший голос и выдал страх ящерки. В целом та оказалась настроена весьма решительно. Видимо, почувствовав мой взгляд, Сумрачная лишь развела руками, давая понять, что не может повлиять на выбор подруги. Отчасти мне было приятно видеть зарождающееся чувство локтя и сплоченности внутри стаи. Вот только у происходящего имелась и обратная сторона медали. Помимо меня никто в полной мере не осознавал риски происходящего. Даже едва спасшаяся Аня до сих пор не избавилась от опьяняющей иллюзии бессмертия. В конце концов, тогда девушка приняла предсмертный удар от одного из носящих имя, в то время как сейчас перед нами стоял лишь сгорбленный калека. Забинтованный тем временем добрался до нашего стола, лишая меня возможности повлиять на решение стаи. «Вы не против, если я присяду? С недавних пор для нас даже столь легкая прогулка – непосильный труд». Лишь дождавшись моего кивка, местный сел на пустующий стул, который мы изначально приготовили для бездны. «Благодарю. Громар, если тебя не затруднит, принеси кувшин холодной воды». Глава чистильщиков покачал головой, но, тем не менее, без лишних разговоров подал на стол кувшин с ледяной водой и бокал. Случившееся заставило Финика тихо выругаться. Реакция Громара говорила не в нашу пользу. Впрочем, как оказалось, молчаливая поддержка главы чистильщиков оказалась не единственной угрожающей силой за спиной забинтованного. Окружившие нас калеки выполняли далеко не декоративную функцию. Замерев подобно статуям, они сформировали огромных размеров формацию, которую даже не пытались скрывать. Объединение судеб, сила одного, ничто перед волей многих. Лишь возведя в абсолют общее благо, Даже ценой собственной жизни можно преодолеть судьбу и добиться величия. Связанные объединением судеб способны жертвовать до 30% основной характеристики своему лидеру. В случае гибели любого звена лидер получает 200% его характеристик на 5 минут. Урон, предназначенный лидеру, автоматически распределяется между звеньями. Текущее число звеньев – 74. Слушай, в том, что случилось, не было вины ордеры. Кузнец сходу решил взять на себя инициативу и начал разговор. У любого поступка есть причина и следствие, спокойно парировал обожженный. Руки достопочтенной ордеры запятнаны кровью и пеплом десятков невинных. Даже если и так, она за все заплатила сполна, не сдавался дворф, пытаясь удержать инициативу. Сполна, ты в этом уверен? Ордера прошла через ту же боль, что невольно причинила другим, продолжал давить Славан. Кузнец держался весьма неплохо, делал акцент на нужных деталях, раз за разом указывая на том, что его подруга также была лишь жертвой случая. Чувствовалось, что парень успел обдумать костяк диалога. «О, боюсь, между тем, что испытала она и мы, огромная разница», — покачал головой забинтованный. «Я так не думаю», — кузнец должен был понимать, что затрагивает слишком скользкую тему, тем не менее, он просто не мог промолчать или согласиться, ведь это было бы равносильно признанию вины подруги. Знаешь ли ты, каково это, ощущать, что тебя пожирает изнутри бушующее пламя? С укором произнес местный, после чего оттянул часть бинтов с шеи. Обнажившаяся кожа походила на тлеющий уголек и испускала столь сильный жар, что воздух над ней начал искажаться. Я не знаю, но, раз так, то позволь нам поделиться с тобой этим опытом. Голос забинтованного оставался столь же спокойным, когда тот стянул с левой руки перчатку и протянул кузнецу обугленную до костей кисть. Жест покалеченного собеседника не сулил ничего хорошего. Даже без демонического ока, я видел, как из руки местного вырываются алые потоки маны, больше похожие на языки огня. Со стороны могло показаться, что воздух над обугленной рукой искажается от жара, но я видел, как сама ткань реальность корежится и выгорает, оставляя после себя едва заметные и быстро заполняющиеся частички пустоты. Дворф не оставил мне и шанса его предупредить, без тени сомнения ответив забинтованному рукопожатием. Обугленные пальцы местного выглядели слишком тонкими и хрупкими на фоне мозолистой руки кузнеца. Казалось, что если дворф не рассчитает силу, то кисть обожженного будет легко сломана. Весьма обманчивое впечатление. Едва руки коснулись друг друга, до меня донесся звук шипения, а по залу пополз мерзкий запах паленой плоти. Кузнец не проронил ни звука, но его лицо начало стремительно бледнеть. Рука дворфа стремительно чернела, обращаясь в подобие обугленной конечности забинтованного. Ожог медленно полз вверх по руке, и за считанные секунды добрался до запястья. Кузнец сделал свою ставку и явно собирался идти до конца, так что я не стал вмешиваться в происходящее. В некотором роде это был его способ защитить свою девушку. Славан продержался почти минуту, после чего его подвела собственная выдержка. Сжав руку сильнее, чем следовало, он едва ее не лишился. Обугленная плоть попросту не выдержала и начала осыпаться пеплом, разом в нескольких местах обнажив опаленные кости. Затуманенный взгляд дворфа хорошо давал понять, какую боль приходится терпеть вечному. Тем не менее, Славан позволил себе лишь сдавленный хрип. «Остановись!» Первой не выдержала Саламандра, пусть она и старалась говорить спокойно, но в ее голосе появились рычащие нотки, а чешуйки и когти на ее руках начали накаляться. «Здесь тебя никто не боится!» «Мы и не пытались никого запугать!» Все так же спокойно ответил забинтованный, оборвав рукопожатие. «Ваш друг лишь прикоснулся на краткий миг к той боли, через которую должна была пройти ордера, но, к сожалению, не прошла». Отряхнув оставшийся на пальцах пепел, местный вновь надел перчатку. «Если тебе есть что сказать, то говори прямо», — сквозь зубы процедил Славан. «Нам есть что сказать», — кивнул обожженный. «Волей судьбы и твоего друга акт правосудия был искажен, перестав быть беспристрастным. Палач, пытающийся забрать боль собственной жертвы, весьма необычный поступок, не так ли, достопочтенный Алькор? Пусть внешне я никак и не отреагировал, собственное имя резануло слух. Впрочем, судя по уверенному взгляду обожженного, тот не пытался никого подловить, а изначально был уверен в моей личности. Ты принял боль вместо ордеры? Казалось, в эту секунду Славан позабыл о собственном увечье. С момента проведения казни и до сих пор у меня не было возможности нормально поговорить с дворфом. Открыв для него двери обители, я сам направился в Таргурию, ну а после драки с Гунгуном и потери бессмертия, голова была забита совсем иными мыслями. В любом случае, без подтверждения со стороны ордеры, мои слова ничего не будут стоить. В итоге я решил попросту отложить этот разговор на потом. Да и откровенно говоря, мне совсем не хотелось ворошить тему с убийством Веравия. Он попытался, но страдания сотни душ, весьма тяжелое бремя, которое трудно вынести даже вдвоем, вместо меня ответил забинтованный. В итоге Алькору пришлось найти для себя помощника в лице второго приговоренного. Неспешная манера речи и обилие вынужденных пауз, без них рассказчик начинал задыхаться, позволили оценить обожженного. Голос местного оставался таким же хриплым и спокойным, словно он рассказывал историю, которая его никак не касалась. Покалеченные горожане, под стать лидеру, также не проявляли каких-либо эмоций. В какой-то момент Алькор едва не потерял контроль над ситуацией, и ему пришлось во второй раз вмешаться в акт воздаяния за грехи, насильно оборвав жизнь подсудимого. Лишь в этот миг мне удалось уловить отблеск эмоций в единственном уцелевшем глазе местного. Причем это был не гнев или укор, а скорее предвкушение. Забинтованный оказался не единственным, чей взгляд привлек мое внимание. Озвученная история могла повлиять на союзников. В конце концов, речь шла о намеренном убийстве невинного Вечного. В глазах Славана ожидаемо читались смятение и благодарность. Возможно, судьба Веравия его и затронула, но жизнь ордера он ценил куда больше. Финик, судя по задумчивому, но вместе с тем спокойному лицу, отнесся к услышанной истории с весомой долей прагматизма. Уловив мой взгляд, он даже кивнул в ответ. Видимо, давал понять, что спокойно воспринял новую информацию. Укора со стороны слона также ждать не пришлось. Сейчас для этого мужика было главным спасти дочь, так что мой выбор расстановки приоритетов в пользу своих ему был только на руку. А вот остальные парни отреагировали менее тепло. Грин и кот явно напряглись. Эти двое теперь наверняка будут относиться ко мне с большим опасением. Впрочем, толика умеренного страха со стороны подчиненных не должна повредить, а даже напротив, возможно, поможет уберечь вечных от глупых решений. Сложнее всего оказалось с реакцией девчат. Чешуйка, растеряв весь боевой настрой, замолчала и отвела взгляд. Сумрачная также не стала ничего говорить. Обе явно погрузились в собственные мысли. Наверное, эту реакцию можно назвать приемлемой. Думаю, самое время перейти к главной цели этого разговора. Следовало заканчивать этот словесный фарс. Говори, чего ты хочешь. Мы пришли в надежде узреть правосудие. Могло показаться, что слова забинтованного нацелены на ордеру, но его взгляд до сих пор был прикован ко мне. Казнь на эшафоте — лишь первый шаг на пути к справедливости. Помоги донести до твоих собратьев, что вечность не абсолют и за преступлением последует соизмеримое наказание. Помоги им пройти через истинное искупление, подобному тому, как это было с Веравием. Наконец-то обожженный озвучил истинную цель этого разговора. Ордера изначально была лишь поводом, рычагом для давления, не более того. Забинтованный жаждал взять под контроль палача, способного оборвать вечную жизнь. Недавние догадки оказались пророческими. Причем Теллура начала избавляться от непосильной ноши в лице миллиардов бессмертных даже быстрее, чем я предполагал. А что, если я откажусь? Ты будешь в своем праве, излишне покорно и беспомощно опустил голову местный. Как и мы, когда потребуем погасить долг крови, дыхание обожженного стало куда тяжелее. Пусть это не спасет многих, но хотя бы приглушит боль, что терзает наши собственные сердца. Выпрямившись, забинтованный перевел взгляд на саркофаг за спиной дворфа. Вслед за вожаком, жест повторили и остальные калеки. Следом из толпы вышел парень с обугленным лицом и лишенный обеих рук. Чувствуя угрозу, Славан призвал боевой молот и едва его не выронил. Обугленная корка покалеченной руки пошла трещинами. В нескольких местах плоть лопнула куда глубже, обнажив мясо. Тем не менее, дворф лишь скривился и перехватил рукоять здоровой рукой. Собственные раны его не волновали, он думал только о том, как дать отпор врагу. Безрукий лишь ухмыльнулся, после чего закрыл глаза. Тело калеки вмиг почернело и покрылось множеством тлеющих трещин, словно внутри него вспыхнуло неудержимое пламя. Секундой позже местный был испепелен, оставив после себя сгусток опаляющей энергии, спешно устремившийся к ордере. Дворф попытался отмахнуться молотом от обжигающего потока, но тот легко обогнул оружие Вечного. Покалеченные руки попросту не могли должным образом среагировать на угрозу. Поверхность саркофага вспыхнула десятком сложных рун, но и этого оказалось недостаточно. Из недр металлического гроба донесся крик Ардеры. Сбросив с плеч саркофаг, Слава накропил створку собственной кровью, отчего та пошла трещинами и откинулась в сторону. Несмотря на крики полные боли и стремительно чернеющую плоть, Ардера была без сознания. «Что ты с ней сделал?» Дворф в отчаянии попытался вывести все той же кровью новые руны, но те, едва вспыхнув, моментально погасли, никак не повлияв на страдания девушки. «Мы лишь вернули достопочтенной Ардере ее собственную силу, правда, та несколько исказилась, впитав в себя наши страдания и смерть», без особых эмоций ответил забинтованный. «Остановись!» — едва ли не прорычал кузнец. «Боюсь, у нас нет для этого причин. Ах ты, тварь!» Потерявший терпение дворф успел сделать всего пару шагов к забинтованному, когда в прах обратился еще один местный. Новый поток энергии устремился к Ардере. Крики девушки усилились. Славан замер, а после и вовсе отступил, не смея больше провоцировать обожженного. Понимая, что без моего вмешательства все может плохо закончиться, быстро подошел к саркофагу и оставил на запястье Ардеры метку водоворота боли. Девушка моментально затихла, но судя по тому, как быстро начал заполняться резервуар, его надолго не хватит и вскоре мне придется лично ощутить муки Вечной. Забинтованный никак не отреагировал на мои действия, но я прекрасно понимал, что он просто ждет. В сложившейся ситуации мне ничего не оставалось, кроме как сделать шаг навстречу. Без поддержки эшафота невозможно добиться того, чего ты просишь. Ты способен решить эту проблему? Если моя прошлая догадка верна, то эшафот был лишь проводником чужой силы, а в его недрах скрывалось создание, равное по силе Великой Матери. Не исключено, что там заключена одна из сестер Ритарии. Подобное орудие навряд ли можно поставить на поток, боюсь, это вне пределов наших возможностей, покачал головой местный и вновь замолчал, ясно давая понять, что он ждет новых предложений. В таком случае единственное, что я могу обещать, приложить максимум усилий в решении этого вопроса. Если это будет в моих силах, то я заставлю понести виновных наказание, соизмеримое их поступкам. Учитывая призвание палача душ, столь громкие слова имели за собой определенный вес. Допустим, но кто именно будет определять эту самую соизмеримость? С готовностью пошел на диалог забинтованный. Я, этот пункт был слишком важен, чтобы от него легко отказаться. Надеюсь, достопочтенный Алькор простит наши сомнения, но после событий на эшафоте, мы считаем это решение несколько сомнительным, покачал головой местный. Твой выбор также будет трудно назвать непредвзятым, возможно, мне показалось, но в глубине глаза обожженного мелькнул огонек удовлетворения, словно он только и ждал подобного ответа. Нам понятны твои опасения, но поверь, у нас есть право стать на роль судьи. Раздвинув бинты, скрывавшие правую половину лица, забинтованный обнажил выжженную глазницу. Зрелище малоприятное, особенно на фоне моего собственного увечья. Впрочем, собеседник хотел продемонстрировать совсем не рану, а алую слезу. Печаль Карны. Ранг. Вне рангов. Тип. Реликвия. Слот. Слеза. Прочность 945,84. Статусы. Экзальтация. Рождена волей носителя. Святыня. Реликвия усиливает дары бога-покровителя. Ватив. Пройдя через жертвенный огонь храмового города, реликвия способна сбросить оковы дремы с бога-покровителя. Свойства. Праведный взор. Позволяет увидеть призраков, что преследуют своих убийц в надежде на отмщение бремя вины, дарует призракам возможность отомстить убийце. Цель. Не может сопротивляться нападкам души, постепенно ослабевает приют, позволяет приютить призраков, что так и не смогли обрести покой. Обитающие внутри реликвии духи могут усиливать эффект бремя вины. Очищение. Добившись мести, души отправляются в чертоги Карны, дабы обрести вечный покой. Акт очищения улучшит к вам расположение Карны. Расположение с Карной повлияет на отношения с двумя ее сестрами. Эффекты. Дух плюс 10%. Дополнительно. Усиление ряда классов, призваний, профессий, связанных с поимкой и наказанием преступников. Обожженный не только позволил мне разглядеть реликвию, но и дал мне время на ее осмысление. А подумать тут было над чем. Первое, что бросилось в глаза, так это уникальный слот. Слеза. Раньше о подобном я даже и не слышал. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Один из моих осколков, жажда, делал из моего желудка универсальный слот под любой тип экипировки. Далее шел список свойств, причем все три имеющихся оказались мне незнакомы, причем далеко не все из них оказались полезными. Экзальтация указывала на то, что носитель буквально породил артефакт собственной воли. В некотором роде его можно было назвать проекцией истинной реликвии. Со временем экзальтация способна эволюционировать и переродиться, но до тех пор она будет уступать истинной реликвии. В целом, учитывая запредельный показатель прочности реликвии, сломать ее будет довольно сложно. Так что эта слабость не выглядела критичной, особенно на фоне двух оставшихся статусов. Святыня влияла на все имеющиеся дары бога-покровителя и усиливала их. Подобный эффект будет только усиливаться со временем. Но больше всего меня привлек статус Ватива, позволявший пробудить бога-покровителя. В целом это логично. Мало добраться до храмового города, для пробуждения бога наверняка потребуются уникальные ресурсы. Скорее всего, реликвии Вативы – лишь один из костылей. Самое интересное, вполне ожидаемо, скрывалось в свойствах реликвии. Способности артефакта сводили на нет большинство моих возможных претензий, ведь обожженный мог видеть число душ, которые преследуют своего убийцу. Остальные пункты выглядели не менее интересно и имели огромный потенциал. Приютив должное количество душ, носитель печали Карны мог снизить тот или иной резист цели, а при определенных условиях это огромное преимущество. Пусть и присутствовал элемент рандома, достаточно иметь разносторонне развитую группу для убийства практически любой цели, ведь опустившись ниже нулевой отметки, резист обращается в уязвимость, пропорционально усиливая урон. Следуя той же логике, то достигнув показателя В, 100% можно создать критическую слабую точку. Общую картину несколько портил 10% прирост духа. В моих глазах телосложение, сила и ловкость выглядели куда предпочтительней. Тем не менее, печаль Карны оставалась сильным артефактом, от которого я бы не отказался. Впрочем, дальше подобных мыслей дело не пошло. Я не был настолько глуп и самонадеян, чтобы нападать на местного. Ты последователь Карны. Иметь дело с фанатиком — весьма сомнительная перспектива. Мы лишь жаждем справедливости, — покачал головой забинтованный. Карна откликнулась на наши мольбы и вложила в руки орудие, прикоснувшись к обугленной щеке. Местный подхватил пальцы малую слезинку, после чего протянул руку в мою сторону. «Прими слезу богини, и на какое-то время ты прикоснешься к силам Карны». Едва капля оказалась в моих руках, как мне стало доступно ее полное описание. Поглотив слезу, я обрету способность видеть жаждущих мести призраков, что полностью соответствовало одному из свойств реликвии – праведному взору. Остальные пункты отсутствовали. Найди тех, чей груз вины равен или превышает тот, что за плечами ордеры. Трех отправленных в небытие и стертых с лица Теллуры будет достаточно, чтобы погасить ее долг. Ты заставляешь меня повторяться, без особой поддержки, я не могу лишать вечности. Допустим, судя по тону, забинтованный не верил моим словам, но спорить не стал. В таком случае, достаточно будет оборвать вечность пяти убийц. Выбор жертв за тобой, но это мое последнее слово, — завершил местный, закрывая выжженный глаз бинтами. Доступно задание правосудия Карны. Явление Алой Луны стало для Теллуры бедствием, что наполнило скорбью и отчаянием бесчисленные сердца невинных. Ведомые горем и жаждой мести, бесчисленные молитвы устремились к небу в надежде снискать справедливости. Жажда невинных добиться правосудия оказалась столь сильна, что отголоски их молитв сумели просочиться даже сквозь дрему богов, и те ответили страждущим. Условия: отыщите и накажите пятерых вечных, на чьих руках кровь 100 и более невинных. Дополнительно, на время задания, слеза Карны получит дополнительное свойство — вечное бремя вины. Через правосудие Карны должно проходить не менее один вечного за 5 дней. Вечное бремя вины. Активная способность. Тип: божественная. Делает цель уязвимой для призраков, что жаждут мести. Ценной собственного посмертия, души невинных калечит искру убийцы, лишая того вечности. Дополнительно, число доступных перерождений после потери вечности зависит от количества и силы призраков. Число доступных активаций 5/5. Закончив читать, я невольно задумался о том, сколько вечных получили схожие задания. Навряд ли мой случай был единичным. Теллура готовилась к новой эпохе, в которой не было места не знающим страха перед смертью вечным. Хорошо, в таком случае скрепим наш уговор. Протягивая руку для рукопожатия, я даже не пытался скрыть узор глаза со зрачками, символизирующего принятые клятвы. Взгляд забинтованного скользнул по меткам, после чего тот с готовностью принял рукопожатие. Прежде чем я успел начать говорить, клятва начала вступать в силу. Забинтованный решил пойти по стопам безымянной и не использовал рукописных контрактов. В мой разум хлынул поток, даже не мыслей, а намерений оппонента. Происходящее походило на столкновение. Возможно, плоть обожженного была слаба, но этого нельзя сказать о его разуме. Лишь используя волю, мне удалось едва сохранить паритет. Спустя дюжину секунд на руке появилась новая метка, но к моему удивлению я не получил уведомления о потере репутации со смертью. Тем не менее, я ощущал особую ауру, говорившую о том, что высшие силы все же засвидетельствовали клятву. Этому было только одно объяснение: другая сторона заплатила положенную цену. Экономия репутации со смертью, без сомнений, хорошая новость. Тем не менее, меня терзало неприятное предчувствие. Один за другим два десятка покалеченных горожанина обратилось в пепел, а их души впились в ордеру. Ритуальный круг в моей груди закрутился с бешеной скоростью, не в силах поглотить безумный поток боли, идущий от разрываемой на части души девушки. Под гнетом обезумевших призраков ослепительная оболочка искры ордера сгорала. Теллура избавлялась от очередного вечного. По неизвестной мне причине, нацеленный на девушку удар зацепил Иславана. Над его грудью вспыхнула сложная руна, после чего дворф едва не свалился на пол. Тем не менее, его искра приняла на себя лишь отголосок атаки и уцелела. Что ты с ней сделала? Тем не менее, кузнецу было плевать на себя. Судя по всему, он примерно осознавал, что происходит. «Мы исполнили уговор, смотря на меня», — ответил обожженный, обрывая рукопожатие. «Ордера не только сохранит жизнь, но и станет ближе к нам, исконным детям Теллуры. Договор уже заключен, и она перестала быть вечной, в пытках более нет необходимости». Ритуальный круг уже был переполнен и не мог поглощать боль девушки, так что мне пришлось взять это бремя на себя, но даже так ордера получала свою часть мучений. Причем я отчетливо ощущал, как с каждой секундой блекнет метка палача. Пройдет не так много времени, и девушка будет обречена на муки. Ты прав, в этом более нет нужды, но можешь воспринимать это как некий особый стимул. Судя по тому, что мы знаем, вечные лучше всего понимают именно подобный язык. День, может быть два, и эффект рассеется. Словно этого было мало, ордер очнулась. Девушку переполняли безумные страх и боль, а из глаз лились слезы. Навряд ли она понимала, что именно происходит вокруг, но, тем не менее, сквозь крики боли проскакивали обрывки мольбы. Она звала на помощь дворфа. «Прекрати это!» — взревел кузнец. «У нас нет для этого причин», — голос местного был безразличен. «Ублюдок!» Сорвавшись с места, Славан бросился к забинтованному, но ему моментально преградили дорогу остальные калеки, легко прижав к земле дворфа. Столько злости, голос медленно поднявшегося на ноги местного все так же был переполнен спокойствием, а ведь она забрала у нас куда больше, вздохнув, забинтованный медленно пошел к выходу из гильдии. «Назови мне свое имя, старик», не желая сдаваться, кузнец до хруста вывернул шею, бросив в спину уходившему обожженному. «Ну же, будь мужиком, или ты боишься, что однажды придет время испытать на себе твою хваленую справедливость?» Парню следовало остановиться. Подобные угрозы никак не помогут ордере. Напротив, есть шанс, что все станет только хуже. Славан и сам это понимал, но сказанное уже нельзя вернуть. Нам оставалось только ждать реакции другой стороны. Лидер коллег остановился. Обернувшись, он пристально посмотрел на дворфа, после чего рассмеялся. Безумный смех резонировал с криками ордеры, пробирая до глубины души. Тем не менее, в один миг безумный вой оборвался. Умолк не только местный, но и ордера. Девушку трясло, по ее лицу лились слезы. Судя по рассеянному взгляду, она не понимала, что происходит. Тем не менее, ее разум полностью пробудился. Повинуясь бессловному приказу, калеки, державшие дворфа, отступили, позволяя тому встать. Освободившись, кузнец сразу же бросился к ордере. Тем не менее, его взгляд не сходил с забинтованного. Славан понимал, что совершил ошибку. Обожженный тем временем, дождавшись воссоединения парочки, слегка раскинул в стороны руки, позволяя одному из прислужников снять с себя мантию. Под одеяниями оказалось хрупкое тело, сплошь покрытое бинтами. Подобно десятку змей, повязки пришли в движение, спешно оголяя плоть местного. Иллирия Калиан. Принадлежность. Местная. Раса. Человек. Субраса. Чистокровная. Призвание. Менестрель. Профессия. Волф. Уровень 74. Эти пальцы больше никогда не коснутся струн лиры, ведь те с легкостью сорвут с них обгорелую плоть. Мой голос подобен мерзкому скрежету, а каждый вздох причиняет ужасную боль. Бинты продолжали опадать, обнажив тело девушки до пояса, но та не обращала внимания на свою наготу. Обугленная плоть, не то, что она боялась выставить на показ. Словно сбросив оковы, Иллирия сумела выпрямиться в полный рост, но ее кожа сразу в нескольких местах треснула. Несколько ран прошли через всю спину, обнажив проваренное розовое мясо. Это тело не только стало подобно обугленной кукле внешне, но и было выжжено изнутри, лишившись величайшего дара создавать жизнь. Сразу в нескольких местах зияли глубокие раны, из которых текла раскаленная шипящая плоть. Думаю, ты был прав, наказание муками в несколько дней — это слишком несправедливо. Ордера достойно разделить со мной боль покалеченной плоти длинной в жизнь. Иллирия впервые говорил от своего имени. Забыв об остальных покалеченных, она более не сдерживала собственного желания отомстить. Данная ранее нами клятва никак не сдерживала саму Иллирию, ведь та не собиралась отнимать жизнь. Вместе с тем, я не мог сделать свой ход по той же причине. Впрочем, даже несмотря на уровень местной, я не был уверен, что смогу ей противостоять. Даже если ее собственных сил окажется недостаточно, она всегда могла использовать самопожертвование приспешников. Остальные члены стаи и вовсе не стоили упоминания. Иллирия с легкостью сметет их всех, даже не прибегая к уловкам. Постой! Славан вновь бросился к местной, но на этот раз лишь для того, чтобы стать между ней и возлюбленной. Ты считаешь, что ранее сказал недостаточно? Иллирия усмехнулась, но, тем не менее, замерла. Это был мой проступок, а значит, мне нести наказание. Пусть слова Славана и звучали покорно, он не сводил взгляда с обожженной. И на какое наказание ты готов ради нее? С любопытством спросила местная. Повисла пауза. Славан не спешил с ответом, хорошо понимая, что второй попытки не будет. Мое бессмертие, ты можешь его забрать, у него не было права на ошибку, так что он решил сделать одну из самых высоких ставок. Ты настолько ее ценишь? Тогда возбужденный голос Иллирии враз потерял былые эмоции, а сброшенные бинты вновь начали оплетать тело. Это приемлемо? Ответ прозвучал на удивление без эмоций. Сейчас не время и не место, чтобы обрывать твою вечность. Мы встретимся вновь завтра. На этот раз обожженная покидала гильдию в полной тишине. Никто не хотел повторять участь Славана. Лишь после того, как последний покалеченный горожанин вышел из зала, давящая атмосфера исчезла. Первым, кто рискнул нарушить тишину, стал Славан. Парень шепотом пытался успокоить ордеру и попутно объяснить суть происходящего. Естественно, попутно он сглаживал наиболее острые углы. Алькор, ты можешь позволить ордере укрыться в обители? После случившегося, двор серьезно пересмотрел собственные критерии безопасности. Позже она даст клятву, а пока я готов за нее поручиться. Пусть в подобном решении и была определенная доля риска, но я был готов на него пойти. Начать хотя бы с того, что девушка толком не пришла в себя и не уснула только благодаря собственной силе воли. Учитывая ее общее состояние, она должна уснуть. Самое меньшее на несколько часов. Хорошо, я отправлю ее через портальную площадь, но это не отменяет нашего изначального плана. В лунных копьях требовался кузнец, и альтернатив дворфу у нас не было. С этим никаких проблем. После небольшой паузы, Славан все же добавил. Ранее я слышал упоминание об очаге, ордера сейчас истощена, а огонь всегда благоприятно влиял на нее. Чешуйка, есть возражение? Несмотря на мой статус хозяина обители и вожака стаи, ранее я передал эту структуру ящерке, так что узнать ее мнение не будет лишним. Аня в ответ лишь покачала головой, тем не менее, я уловил в ее движениях некую скованность. Девушка явно не испытывала особой радости от того, что придется делиться. Учитывая ее возраст, подобная реакция заставила меня невольно улыбнуться. Сразу выдвигаться не стали. Пусть дворф явно рвался отправить подругу в более безопасное место, для начала следовало привести в порядок его руку. Поначалу кузнец сопротивлялся, но в итоге ему пришлось сдаться. В конце концов, ему еще предстояла работа в шахтах, а с поврежденной рукой от него будет мало пользы. Первым за дело взялся кот, приведя в относительный порядок кисть Славана. Увечье приобрело временный статус, и спустя час рука должна полностью восстановиться. Свою лепту внес и Гринфилд, создавший древесную перчатку до самого плеча. Созданный доспех обладал не только защитными, но и исцеляющими свойствами. Параллельно с этим я связался с бездной, убедившись, что с девушкой все в порядке, решил не рассказывать ей о случившемся. Учитывая серьезные ограничения системы, я едва мог отправить ей пару фраз, а столь дробная передача информации лишь создаст лишнюю суету. В итоге я просто сказал, чтобы та поторапливалась, после чего мы со Славаном и Ордерой отправились к портальной площади. Отправлять девушку напрямую из гильдии не стал, пусть и имелась такая возможность. Учитывая слабость девушки, дворф поймал экипаж, так что в общей сложности мы потратили чуть больше 20 минут. К нашему с бородачом возвращению в гильдии стало куда людней. Причем помимо ранее изгнанных вечных, в зале появилось несколько новых лиц, одно из которых явно пыталось подбить клинья к оставшейся стае. Просканировав чужака, оказавшегося человеком с весьма специфическим призванием, сплетник быстро избавился от того. Прибегать к силе не пришлось. Парень хоть и пытался давить на свободу прессы, но пара фраз, приправленных голосом палача, помогли избавиться от назойливого вечного. «Думаю, остальные тебе уже все рассказали». Ряды стаи пополнила и вернувшаяся бездна, так что я решил сходу перейти к делу. «В общих чертах», — кивнула шаманка, — «ты действительно можешь лишить вечного возможности перерождаться?» Вместо ответа я призвал два свитка. Первая являлась точной копией принятого мною задания, в то время как во втором описывались свойства алой слезы. «Ты готов на это пойти?» Закончив с чтением свитков, бездна подняла на меня полный ожидания взгляд. «Между одним из стаи и посторонним, я без сомнений выберу первого». Трудно сказать, о чем именно думала шаманка в этот момент, но ее взгляд стал куда тяжелее. Кроме того, далеко не все люди невинны. Мы сохранили разум под алой луной, но так повезло далеко не всем. Учитывая временные рамки, у меня есть все шансы отыскать подходящую цель. Наверное, ты прав. Пусть Диана и согласилась, в ее голосе чувствовалась горечь. Думаю, что я далеко не единственный, кто получил подобное задание. Это вполне вероятно, кивнула бездна. Кроме того, если я правильно поняла, то тот обожженный, вместилище множества жертв Ордеры. Несмотря на жажду мести изначальной хозяйки тела, объединенный разум легко пошел на сделку, стоило Славану предложить пожертвовать собственным бессмертием. Теллуре не нужен балласт в виде полчищ бессмертных, видя сомнения в глазах некоторых из присутствующих, решил более прямо подытожить рассуждения Дианы. «Вы уверены?» Со стороны Грина послышался нервный смешок. «Подобное не стоит отрицать», — уклончиво ответила бездна, переключившись на дворфа. «Славан, я понимаю, что это несколько неуместный вопрос, но ты знаешь, сколько у Ордера осталось перерождений? Чуть больше 300, не стал отмалчиваться кузнец, а точнее, продолжила Диана. 317, с толикой раздражения ответил кузнец, это столь важно, Ордера даст клятву верности стае, но она, как и я, прежде всего ремесленник. В нас нет нужды на передовой, так что не стоит высчитывать ее ресурс как бойца. Ты неправильно понял, несколько отрешенно ответила шаманка, явно погруженная в иные мысли. Мир Теллуры пусть и избавляется от игровых реалий, но, тем не менее, продолжает придерживаться некоторых правил. Один из наиболее распространенных и на первый взгляд не особо важных феноменов – кратность. Если подумать, то можно выделить сразу несколько цифр. Согласен, поддержал кот. Стартовый набор базовых параметров, очки характеристик, общее число способностей, везде основой служит пятерка. Нечто схожее и в формировании групп, добавил Финик. 6, 12 по возрастающей.